Глава 25. Если бы не люк, после переноса я бы упала с большим риском что-нибудь сломать. Выход из телепорта оказался на высоте нескольких человеческих ростов над разрушенной крепостной стеной. Возможно, падение смягчили бы кусты, в изобилии росшие между камнями. Но проверить не удалось, чему я была только рада. Люк крепко прижимал меня к себе одной рукой и медленно левитировал вниз. Я же осматривалась, ища признаки того, что здесь кто-то бывает. Такие живописные руины достойны разыгрывания какого-нибудь спектакля о любви. И непременно с трагическим концом, символом которого стал бы плющ, старательно оплетавший все, что возвышалось над землей. Но ничего не указывало, что здесь хоть изредка кто-то бывает. Ни люди, ни орки. А драконы, если и пролетают, то точно никогда не спускаются. Да и что здесь делать? Казалось, последний раз люди были в этом месте еще во времена магических войн. Пришли, разрушили и ушли, чтобы никогда не возвращаться. Ноги коснулись земли, и люк меня отпустил. Бросил мешок, прикрыл глаза и начал сканирование. Я, боясь ему помешать, осторожно положила одеяло. Смотрелась наша поклажа сиротливо. И сразу пришло в голову, что двух одеял мало, ночи пошли прохладные, а спать придется на свежем воздухе. Конечно, спальники были бы лучше, но хорошо, что Себастьян подумал хоть про одеяло, а то бы пришлось обходиться и без них. Возможно, люк владеет какими-нибудь согревающими заклинаниями или прихватил для этого артефакт, свой или Себастьяна. Бедный Марго и Себастьян. Досталось им с нашим появлением. Неприятности с советом, трата дорогостоящих ингредиентов, беспокойство от моего проживания в доме. С одеялами опять же пришлось расстаться. Нет, мы, конечно, постараемся их вернуть, но вряд ли получится в целости и сохранности. И чистоте. Сканирование люка удовлетворило, так как он открыл глаза и спросил. Не испугалась? Не успела. Но сейчас боюсь за тех, кто остался. Воображение нарисовало, как боевые маги крушат мирный домик, подвергая опасности приютивших меня хозяев, моих братьев и сестру люка. Да, моему спутнику тоже есть о ком волноваться. Не стоит. Делиль почувствует проявившуюся связь. Поскольку мы теперь в степи, обвинить Себастьяна не удастся. Но с ним боевые маги. Им не повезло. Наслушаются о нездоровой делилевской любви к кошкам. Или, напротив, повезло. Больше, чем пулять молниями, боевые маги любят только сплетни про членов совета. Я улыбнулась, но все же напомнила. Моя аура, ее в доме предостаточно, да и просто следов пребывания, если вдруг решат проверить. Когда мы уходили, Марго уже держала вашу чашку, явно собираясь убрать со стола. Не волнуйтесь, Себастьян все затрет, он предусмотрительный, не то что я. Вдруг подумалось, что выкрасть меня от Делиля мог бы только очень непредусмотрительный Инор. Так что спасибо богине, что люк именно такой. Да, он не обладает знаниями и умениями Себастьяна, но от этого ничуть не хуже. «Откуда он столько знает?» — невольно спросила я. «Такое впечатление, что его учили не у нас». «Так и есть. Он же из довоенных магистров». Люк невозмутимо расстелил одно из одеял и знаком предложил присесть. Я решила, что стоя привлекаю больше внимания, и опустилась. Люк устроился рядом. «Представим, что у нас пикник? На двоих?» «Не получится», — я невольно улыбнулась. «Братья разрешения не дали». «А мы без разрешения. Так еще интереснее». Он взглянул на артефакт, на котором нужный кристалл выглядел пыльным вкраплением и совсем не торопился зеленеть. «Времени у нас много». «Где мы?» Люк вытащил из кармана, в который убрал артефакт, карту, развернул и ткнул пальцем в точку на территории степи. Почему он решил, что мы здесь, было совершенно непонятно. Эта точка ничем не отличалась от других. Никакие пометки не указывали на руины, в которых мы сидели. «А это что?» — я обвела рукой вокруг. «Родовой замок барона Штенье. Мелкая персона, ничем не примечательная, изгинувшая в вихре эпох». «Но ты же откуда-то про него знаешь?» Только теперь я заметила, что обращались мы друг к другу на «ты». Наверное, повлиял совместный обед с братьями, которые вообще не признавали официоза. Но поправляться я не стала. Пусть уж. С Себастьеном переговорил перед обедом, когда он брал паузу в работе. Тогда Себастьен сказал, что первая точка будет в этом замке. Барона он знал по той жизни. Говорит, хороший был тип. Но сейчас от барона ничего не осталось. Потомков нет, а замок развалился. Орки считают это место проклятым, держатся от него далеко. Говорят, по ночам тут появляются привидения. Люк поднял руки с растопыренными пальцами и грозно завыл, имитируя одно из них. Я рассмеялась. Пусть он скривил самую злобную физиономию, все равно не очень-то был похож на привидение, слишком живой и настоящий. Серые глаза прекрасно оттенялись загаром, а волосы золотились на солнце, естественно, в тех местах, где не были прожжены. Я поймала себя на желание провести по его голове, приглаживая непослушные вихры, и торопливо спросила. «А про привидения откуда известно, если даже орки сюда не заходят?» «От них и известно. Стоит приблизиться, и привидения сразу появляются». Я выразительно осмотрелась, но Люк пояснил. «Так это или нет, обнаружим только ночью. Себастьен говорил, что, скорее всего, это выдумки. Он давно, еще с прошлого тела, интересуется степью». «Прошлое тело. Странное сочетание. Повеяло потусторонней жутью». «С прошлого тела? Получается, сейчас тело не его?» «Нет, сейчас как раз его. Он и изучал степь, чтобы вернуть свое. Нужно было попасть в один из разрушенных городов и вернуться в себя. Орков в его время не было. Они ж после войн магических к нам пришли. Вот он и читал все, что находил. Сейчас может консультации давать, как главный специалист по степи». Внезапно появилось чувство, что внутри натянули струну и тронули пальцем. Раздался короткий неприятный дзиньк, не слишком болезненный, но показывающий, что расслабляться рано. «Делиль!» — одними губами испуганно выдохнула я. Но Люк сразу понял, насторожился, активировал вытащенный из кармана артефакт. Другой, не телепортационный. «Сколько же их дал Себастьен?» Начал перебирать кристаллы, что-то настраивая. Но напряжение ушло. Сердце перестало колотиться, как сумасшедшее. Я даже подумала, не почудилось ли. Пришлось признаться. Либо я ошиблась, либо это была короткая проверка. Скорее, второе. Себастьен думает, что ни на что серьезное Делиль не пойдет, поскольку не знает, что связь мы не можем порвать. Сейчас наверняка проверял направление и расстояние и был неприятно удивлен. Люк состроил печальную гримасу, долженствующую показать горе моего мужа. Ситуация не располагала к смеху, и все же я не удержалась, представив делилевское разочарование. «Жаль, что я это не увижу», — с трудом выговорила я, утирая выступившие слезы, — «и не услышу». «Ничего, главное представление не пропустишь». Люк подмигнул, сорвал травинку и прикусил зубами. Сидел он слишком близко, но имело ли это какое-то значение? С учетом того, что нам придется пробыть вдвоем по меньшей мере несколько дней. Что будем делать? Для начала нужно обустроить нашу базу, — важно сказал он и перебросил травинку в угол рта. Базу? Пока уйти отсюда не можем. Значит, нужно как-то устраиваться. Я огляделась. Здесь лишь куча камней, бывшие когда-то баронским замком. Так давно, что они сами наверняка уже об этом не помнят, если камням вообще свойственна какая-то память. Даже сохранившиеся куски крепостной стены для базы не подходили. Не слишком большие, они еще и прикрывали только с одной стороны. «И как? Выберем кучу пожилописнее?» — предложила я. «Естественно, у нас же пикник. Как тебе вон тот куст чертополоха? Достаточно красивый?» — засмеялся Люк. Но тут же посерьезнел. «На самом деле нам нужно какое-то укрытие. И чтобы не быть на виду постоянно и на случай непогоды». Я осмотрелась опять, прикидывая, что можно было бы использовать. Но кучи камней так и оставались кучами. Разве что разместиться около куска стены, надеясь, что он не обвалится окончательно, и прикрываться защитным куполом, если пойдет дождь. Но мой дар этого не позволит. а Люку и без того есть на что тратить магию. «Не рыть же убежище в земле», — невольно сказала я. «Зачем, если есть подвал?» «Подвал? А он не засыпан, как все остальное?» «Под той кучей пустота», — пояснил Люк. Я с сомнением оглядела указанную кучу. Вряд ли имеет смысл ее растаскивать. Мы здесь ненадолго, максимум на несколько дней. Да и мало ли что там. Вдруг потревожим семейную усыпальницу. Или еще хуже, пробудим какую-нибудь вредоносную магию, мирно спящую до этого дня. Такие случаи были. Возможно, орки правы, никого не пуская в такие места и сами их не посещая. Не опасно ли туда лезть? «На виду сидеть опаснее. Там дел-то — сдвинуть два камня». Люк поднялся, явно рисуясь, но я ухватила его за руку. «Стой! А если мы потревожим что-то такое, нехорошее?» «Если там что-то было, то уже потревожено. Видны ауры мелких зверьков. Летти, если нам не понравится, сидеть внутри не будем». «А если камни обрушатся нам на головы?» «За столько лет не обрушились, значит, и дальше устоят». Легкомысленно отмахнулся Люк и пристально посмотрел на один из камней, намеченных на отодвигание. Камень начал шевелиться, и я решила не мешать. Пусть уж спокойно уберет те, что хотел. Возможно, остальные не обвалятся. Да и от этих грохота будет немного. Камень чуть приподнялся и сдвинулся, повинуясь руке Люка. За ним действительно обнаружился проход. Точнее, дыра, но достаточная для того, чтобы в нее протиснуться. «Возможно, одного хватит?» «Летти, я похож на дождевого червяка?» — возмутился Люк. «При чем тут дождевой червяк?» «Потому что в такую дыру пролезет только он». «Не волнуйся, сейчас вытащу второй, и можно будет пройти, почти не сгибаясь». Второй камень дался потяжелее. Он и сам был крупнее. И остатки кладки связывали его еще с парой. Я уж думала, что Люк откажется от своей затеи, но он старательно освободил выбранный камень от лишнего и все-таки сдвинул. После чего довольно тяжело шлепнулся на одеяло. Бледность пробивалась даже через загар. Да, двигать камни хоть магией, хоть вручную — не самое легкое дело. «Сейчас немного восстановлюсь», — беззаботно сказал Люк. И пойдем смотреть, чем там занимаются владельцы замеченных мелких и невзрачных аур. И нельзя ли их немного потеснить двум крупным и очень красивым? Вход выглядел не слишком приветливо. И все же было ужасно любопытно, что там. Я подошла и заглянула в проем, из которого потянуло холодом и тайной. Самое удивительное, что ступеньки сохранились. И это при том, что наверху от здания и крепостных стен осталась лишь мешанина каменных кубиков. Я повернулась к Люку. «Если помещение не обвалилось, значит, оно было защищено дополнительно», — предположила я. «Скорее всего. Но так давно, что от плетений уже ничего не осталось». «Но если оно было защищено дополнительно, значит, там что-то ценное? Сокровищница, например?» Люк заинтересованно приподнялся. «Для сокровищницы помещение великовато. Не забывай, барон был мелким», — так Себастьян сказал. «Барон мог быть мелким, а сокровищница могла быть большой», — возразила я. «Да и мало ли что Себастьян считал мелким. Может, по нынешним временам он был очень даже крупным. Камней здесь валяется ого-го сколько, и это только то, что видим». «Были бы они еще драгоценными». Люк извлек из мешка бутыль с водой и сделал пару глотков, не сводя взгляда с заманчивого входа. Я попыталась зажечь светлячок, и у меня получилось. Правда, был он маленьким и тусклым, света почти не давал. Но я все же запустила его вниз и увидела, что ступени заканчиваются очень быстро, переходя в ровную каменную плитку, на которой почти нет мусора. «Интересно», — прямо мне в ухо сказал Люк. «Нет, сокровищница вряд ли. Но вдруг здесь была лаборатория, и мы разыщем что-то ценное. Шкафы охранялись дополнительно». «Здесь осталась охранная магия?» — заинтересовалась я, остро жалея о нынешней ущербности своего дара. Люк покачал головой, но на всякий случай сдвинул меня за спину. Затем создал куда более яркий светлячок, чем мой, и начал спускаться. «Осторожно, словно ступени могли рассыпаться прямо под его ногами. Возможно, так оно и было. Все вокруг, казалось, только и ждало нас, чтобы окончательно развалиться. Стало жутковато, и все же я спустилась тоже. Почему-то остаться снаружи одной казалось страшнее, чем быть погребенной вместе с люком.